Часть 1. Пролог. Кто-то мог бы сказать, что вся его жизнь вела к тому моменту, которым закончилась. Но не я. Все поступки, решения, все это вело меня совсем в другую сторону, и все же я оказался именно здесь и именно сейчас. Левая нога сломана, трещина в правом предплечье, сотрясение мозга и сквозное пулевое ранение плеча, все это вовсе не то, к чему я стремился. Я всегда по-настоящему хотел только одного – танцевать, и делал это лучше кого бы то ни было. Факт, все-таки золото взял на чемпионате мира, трижды. Эх, с другой стороны, я просто не мог не прийти сюда. Они убили дядю Джеймса, дядю Рю, даже дядю Роджера не пожалели, а ведь ему скоро 90 бы исполнилось. Скоты они и есть скоты, а тот, что держит меня на мушке, вообще на правительство работает. Ну или работал. Впрочем, как говорил дядя Джеймс, бывших конторских не бывает. Все они либо умирают, либо становятся спящими агентами с возрастом. Однако у таких вот агентов, связей столько, сколько не у всякого правительства, так что они еще опасней. Конкретно этот индивид пошел в начальники охраны барона фон Хольца. Так тоже поступают многие конторские, в поисках относительно спокойной старости. Что же, пока есть несколько секунд, вспомню, пожалуй, свою жизнь без предсмертной спешки. Родился я в Сибири, в небольшой деревеньке Кирзач. Она находилась на маленьком полуостровке, в виде сапога, что прекрасно было видно с большой земли. Как там оказалась моя мама, мне неизвестно, а дед так и не рассказал, кем она была. В родах она умерла, а я родился недоношенным. Так я попал к деду Ставру, который меня и растил до 5 лет. Умер в возрасте 92 лет. Впрочем, я точно знаю, что родным дедом он мне не был, но разве это важно? Через 3 недели после его смерти в Кирзаче появился дядя Джеймс и увез меня в Румынию, а оттуда в Америку. Брат моего отца, ну-ну, то-то у нас ни одной одинаковой черты во внешности. Да и в 15 лет я провел экспертизу ДНК и выяснил точно, мы не родня, вообще никаким боком. Но опять-таки, разве это важно? Дядя Джеймс растил меня, был рядом, когда я болел, и честно пропускал все родительские собрания, мои выступления, триумфы и поражения, как и любой занятый отец-одиночка. Зато у него было много друзей, которые приходили вместо него, делали со мной уроки, учили плавать, в том числе и в акваланге, объясняли мне 9-летнему геометрию за 10 класс, делали со мной опыты из учебника химии, но все они почему-то сводились к одному и тому же, к взрывам и всевозможным взрывчатым веществам, изредка разбавляясь методами получения сильнодействующих концентрированных кислот из подручных средств. Учили собирать экспертную лабораторию, делать самогонный аппарат и грамотно применять итоги его работы. Дядя Рю, самый китайский из друзей дяди Джеймса, учил анатомии, медицине и акупунктуре, этот старый китаец был в ней мастером. Немного учил джиу-джитсу, но мне драться никогда не нравилось, не причинять боль, не чувствовать ее самому. Дядя Роджер учил меня медитациям. Он, как снайпер мирового уровня, знал и умел их применять как никто другой. В его работе без этого никак. Пройдя множество войн на разных континентах, он знал о возможностях сознания все и еще чуть-чуть, и хоть и выглядел на 50, был весьма стар. Оказалось, медитаций много, но мне, по малолетству, перепало только 2 вида. На концентрацию и в пупок смотри. Первая помогла мне лучше воспринимать информацию и ускорила и так интенсивное обучение, а вторая, о ней позже. Было мне лет 7, когда на моем дне рождения собрались все из команды дяди Джеймса. Много позже я узнал, что они команда элитных наемников, работающих по всему миру, но тогда мне и в голову не могло это прийти. Я наслаждался детством на полную катушку. Так вот, на дне рождения я увидел это, то, что оставило в моей душе след на всю жизнь. Дядя Джеймс, высокий голубоглазый брюнет, и тетя Алисия, маленькая, хрупкая в его руках. Они скользили по залу, туфли чуть слышно стучали по паркету, платье женщины развивалось, а она сама улыбалась совсем иначе, чем обычно. Такая в ее глазах была нежная покорность, дико смешанная со страстью, что меня пробрало. Я отчетливо представил себя на месте дяди Джеймса, будто это не он, а я держу в своих руках эту женщину, двигаюсь с ней в такт, что все мои детские желания отошли на второй или третий план. Танцы, вот чем я заболел. Когда танец закончился, я собрал все подарки и пошел к дяде. «Дядя Джеймс, предлагаю бартер. Все мои подарки я отдам тебе, а ты запишешь меня на танцы». Он рассмеялся, а вместе с ним и все, кто это слышал? Что, племяш, впечатлили мы тебя?» Отсмеявшись, спросил дядя, глядя в мое серьезное лицо. «Очень. И однажды я буду так же танцевать. Нет, даже лучше. Конечно, будешь. Но подарки я все-таки заберу. За все нужно платить, малыш. Он, наверное, хотел преподать мне очередной жизненный урок, но мне тогда на все подарки мира было откровенно наплевать, и урок как-то не получился. Да, я знал, что где-то в этой груди подарков лежит радиоуправляемый вертолет, о котором я мечтал последний год, но, плевать, через неделю в мое детское расписание добавилось нагрузки и весьма прилично. Дядя Роджер стал заниматься со мной растяжкой и прочей легкой атлетикой. Кольца, турники, брусья, плавание. Он искусно чередовал все эти измывательства, приговаривая: «Хочешь красиво танцевать? Познай свое тело от и до. Ты должен чувствовать каждую мышцу, а как это сделать, если даже не знаешь о ее существовании? Никак, так что тренируйся, мелкий». Как же это обращение, мелкий, меня бесило. Только спустя годы я понял, что он специально меня злил. Так я не чувствовал тех непомерных для восьмилетки нагрузок. Зная, что все эти измывательства нужны для танцев, я терпел год, терпел второй, терпел третий, и лишь тогда взорвался. «Дядя Джеймс», ворвался я вихрем в его кабинет. «Ну когда уже я пойду танцевать?» «Через год», спокойно ответил мужчина и улыбнулся. «Привет, племяш». «Привет», отмахнулся я. «Ну почему через год? Ныть было нельзя, ибо тогда со мной просто не стали бы разговаривать. Совсем. Уж это я уяснил с самого детства. Потому что твое тело еще не готово», спокойно приглушил мое недовольство дядя. «Да откуда ты знаешь, готово или нет? Когда сможешь пробежать с рюкзаком полным песка хотя бы 12 километров, тогда и будешь готов. По самой низкой планке, конечно, но готов. 12. Да я едва 7 пробегаю. Вот и я о том же», проговорил дядя Джеймс. «Конечно, тогда мне было это невдомек, но под мое стремление к танцам, дядя решил меня тренировать как будущего наемника. Он мечтал, что я стану следующим поколением его команды и видел во мне будущее. Только вот я его планов совсем не разделял. Джиу-джитсу мне так и не стало нравиться, зато медитации стали естественны и просты. Бокс не нравился совсем, как и кунг-фу. Зато оздоровительная гимнастика своей размеренностью и ритмом напоминала вожделенные танцы тайчи, стала любимым времяпрепровождением. Правда, после него чуть-чуть ныло за лбом и в кишках, но как-то не телесно, что ли, а тело наоборот наполнялось энергией и силой. «Но ведь это еще сколько ждать-то?» – возмутился я, но, как и всегда, повлиять на уже принятые дяди решения не удалось, так что я стал тренироваться еще интенсивнее. Школа занимала много времени, а домашние задания мало, так что час после школы и вперед на тренировку. Не прошло и года, как я смог пробежать 15 километров с песком, и мне нашли школу танцев. Проходил я туда совсем недолго, не потому что вдруг расхотел танцевать, конечно, нет, эта страсть поселилась во мне прочно. Просто танцевальная школа занимала много времени, и дядя решил все в своем неподражаемом стиле. Он нанял мне чемпионку Европы в учителя, и она стала жить в нашем доме, в пригороде Бостона. Помню лицо Мариссы в первые недели после переселения к нам. Ее все удивляло и возмущало одновременно. То, что ребенка время от времени оставляют жить одного, ее просто взбесило, а мне наоборот нравилось. Никто не стоит над душой, только выполняя нормативы, ибо их дядя все равно проверит через камеры в спортивных залах, а остальной день можно делать что захочешь. Домашка всего-то час в день, иногда полтора, если преподы совсем уж озвереют. Для меня, знающего к 11 годам школьную программу вплоть до предпоследнего класса старшей школы, кроме математики, домашка была просто отдыхом. Также ее возмущало количество тренировок, которым меня подвергали изверги и садисты, которые не иначе как по ошибке небесной механики являются моей семьей. Ха, тетя Паша, наша кухарка, каждый раз при встрече с дядей Джеймсом норовила отхлестать его полотенцем и в параллель читала ему лекцию о воспитании подрастающего поколения. Дядя только аккуратно блокировал все ее выпады и не обидно подтрунивал, прекрасно зная, что женщина просто за меня беспокоится. И кстати, разрешал ей меня баловать всякими вкусняшками. К тому же именно эта русская женщина учила меня готовить, приговаривая, что еще неизвестно, какая мне девица попадется, вдруг она на кухне ничего уметь не будет, так что на бабу надейся, а сам не плашай, Егорушка. Забавно, но только она звала меня Егором, хотя в метриках я Егор, но здесь, в Америке, да и в Румынии, меня все звали Габриэлем. Как дед звал, я не помню, мелкий совсем был, а потом уже с дядей, привык к Габриэлю, и Егорушка просто резал слух. Но со временем привык и даже расслышал в ее голосе привязанность, а там и поселился на кухне. Марисса в первые недели обживалась, хоть я и издергал ее совсем, привыкала к окружению, да и ко мне, что уж там, а через пару недель начались и танцы, движение за движением, новые ритмы, все это сплеталось в странные, непривычные фигуры у меня в голове, теории не было, только практика, от простейшего вальса на раз-два-три и до сальсы, месяцы на удивление быстро собирались в годы, выигранные соревнования заставили кубками всю стену в моей комнате, проигранные остались горькой памятью, но в какой-то момент все изменилось. Бах, бабах, звон раздавался на весь дом и шел он из моей комнаты, а я самозабвенно крушил стену с наградами, а когда устал, сел на пол и серьезно задумался, все вот это все не то, это все не танец, это заученные, зазубренные движения и фальшивые улыбки. Я тогда сидел на полу и вспоминал танец дяди Джеймса с тетей Алисией, вот тогда был танец, они действительно были одним целым. Танцевали так, будто говорили между собой, открывались друг другу. Забавно, сколько таких вот речей я слышал за свою карьеру. Да только ни разу так и не получилось ни с кем из партнерш поговорить. То ли я не умею правильно сказать, то ли они не умели услышать. Но как в стену. За размышлениями я вдруг услышал тихие шепотки. Нервный срыв, дядя Джеймс спросил у Мариссы, которая так и осталась моим тренером, хоть и не прекратила выступать. Сама не понимаю. «Ведь все отлично», — шепотом возмутилась она в ответ, — «довели мальчика, злодей». Яростно выдохнула тетя Паша и занесла руку с полотенцем над светлой головой Джеймса. «Нужно увеличить время медитации, голос дяди Роджера ни с чем не спутать. Просто оставьте парня в покое на пару недель», — прошептала тетя Алисия. Я скосил глаза, дядя Джеймс в женском халатике, тетя Алисия в банном полотенце, оба мокрые. «Блин, как бы не на самом интересном месте их прервал». Хмыкнув про себя, я спросил, почему вы до сих пор не женаты, и внимательно посмотрел на мокрую парочку. Они вместе столько лет, но маются всякой фигней. Это не так просто объяснить, племяш, начал дядя, но я его перебил, не мямли, четко и внятно. О, сколько раз я это слышал в свой адрес и с каким удовольствием сказал дядя. Ты чего-то боишься, тетя Алисия чего-то боится, вы столько лет вместе, столько пережили. Да по вашим шрамам можно десяток детективных боевиков написать, оба более чем обеспечены, а главное, даже после стольких лет любите. Так почему вы не женаты? В тех кругах, где мы работаем, не принято иметь семьи. Отпустив остальных плавным взмахом руки, тетя Алисия прошла в комнату и присела на кресло. Из чего ты взял, что любим? Столько лет прошло. Она откинула мокрые волосы с лица и как-то ехидно взглянула на дядю. Видел вчера, как вы танцевали после ужина. Годы прошли, но ничего не изменилось. Тот же разговор, о том же и с прежним чувством. Я танцор, меня не обмануть. Тьфу ты черт, еще один. Тихонько ругнулся Джеймс. Ну нельзя нам жениться, как ты не поймешь. Да все вам можно. И про семью мне не говори. Я ваша семья, и твоя и ее. Я болел тогда сильно, но даже в бреду чувствовал ее руки на лбу. Как и твои. А все эти страхи, что кто-то узнает. Так все, кому надо, и так знают и давно. Или ты думаешь, тетя Алисия просто так учит меня работать с базами данных и взламывать компьютерные системы? Или ты тешишь себя надеждой, что я до сих пор не знаю, чем именно вы занимаетесь? Я понимаю, что наемникам нужно быть осторожнее, но не настолько. Помнишь тех, что хотели меня украсть 3 года назад? У них не было душ, они были пустые. Нет эмоций, нет своего мнения по многим вопросам. Только основные инстинкты и некоторые желания. У нашей группы все нормальные. И я считаю, что это из-за меня. Все вырастили меня, учили, вкладывали в меня знания и надежды. И это позволило не скатиться в существование. Так может хороший опыт нужно взять на вооружение? И, в конце концов, сколько можно? Я не ваш ребенок, к сожалению. Родите своего, я не буду ревновать. Давно хотел братика или сестренку. Они так и не поженились. А вот ребеночка все-таки родили. Ричард сейчас учится в Англии, так что весь этот ужас его так и не коснулся. Он вообще рос обычным ребенком, без особых желаний, даже мечты у него так и не появилось. Его пытались муштровать, как меня в его возрасте, и даже что-то получилось, но как-то без огонька, как будто весь запал вышел на меня. Впрочем, лучшие учителя, это лучшие учителя, так что своих сверстников он опережает сильно, как умом, так и чисто физически. А я, со мной все пошло совсем не по накатанной. После того срыва, во мне что-то изменилось. Я стал искать новую партнершу, но ничего не получалось. Тогда мне пришла мысль, что танец — это же движение, а какое оно будет, какой узор нарисует, это дело другое, и я потопал на поклон к дяде Рю, и он не отверг мою мысль сходу, а прислушался. Объяснял я путано и не очень-то понятно, но он решил попробовать. Так я оказался на посыпанной песком круглой площадке с завязанными глазами, а напротив меня стоял старый китаец. Я перестал выступать на конкурсах и соревнованиях. Всего себя я посвятил новому танцу с совсем другими партнерами, и дядя Рю был лишь одним из них. Поначалу я получал только синяки и вывихи, но это, в общем-то, нормально. Зато больше времени посвятил разглядыванию пупка. Сама по себе эта медитация не несет ничего, кроме одного нюанса. Концентрация на второй чакре. Через полгода постоянной боли и до меня доперло, что нужно совместить разглядывание пупка и тайчи. Вторая чакра пульсировала, шестая чакра пульсировала, и от этого начинался зуд. День за днем проходили в попытках заглянуть за грань неизведанного явления, когда я смог сконцентрироваться на второй чакре сильнее, чем обычно, и она будто прыгнула на меня. Короткий полет моего сознания в район кишечника, и вот я нахожусь в переплетении цепей. Чем-то это было похоже на работу нервной системы, но не совсем. Сигналы шли всегда по одним и тем же траекториям, и через некоторое время я понял, что это каналы, в некотором роде. Чуть отстранившись, я увидел всю систему, и она выглядела как человеческое тело. Имела общий фон, практически незаметный, но он все-таки был. Имела каналы передачи энергии, основные и второстепенные узлы, и связь с чем-то, чем я и являлся. В смысле, сознанием. Год ушел на то, чтобы разобраться в этой системе, но оно того стоило. Заживить царапину или синяк — пара минут. Трещину в кости — минут 40 от силы. Прыгнуть на 3 метра в высоту — да легко. Но все это меркло перед насыщением мозга этой невероятной энергией. Я смог запомнить войну и мир, к сожалению, только в виде картинок, и текст все равно пришлось читать с листа, чтобы осмыслить. Скорость восприятия при насыщении стала нереальной, и я наконец-то смог танцевать с дядей Рю. Не драться, а передать своими движениями и чем-то вроде ментальных посылов все, что хотел ему сказать. Это было волшебно. Такого единения с собой, с миром вокруг и с соперником у меня еще никогда не было. Мы оба уворачивались, блокировали, ставили ловушки, подтрунивая друг над другом. Броски переходили в скупые пируэты серьезности и тут же, коротким, но лишним в бою движением высказывали свое фи насчет данного приема. Я не только говорил, но и слушал. Это была полноценная беседа в песчаном кругу, и она доставила нам обоим море удовольствия. К сожалению, другие партнеры дяди Рю и в подметки не годились. Они с трудом разбирали, что я говорю, а сами не говорили, орали в мир все, что они собираются сделать через секунду. Мне даже не приходилось напрягаться для победы, но в большинстве своем эти победы мне были не нужны. Мне нужен был сам танец, новые и новые движения, которые бойцы разных стилей называют приемами, раскрашивали мои танцы свежими цветами и узорами, и я был почти счастлив, пока однажды не глянул на себя в зеркало. Перебитый нос, фингал под глазом и недолеченный вывих плеча. Мда, красавец. И где-то за этой кривой маской сидит кто-то важный, но позабытый. Блин, во что я превратился? Мне было 20, и я вернулся на прежний путь в тот же день. Нашел партнершу, стал снова выступать, и опустевшая стена снова стала заполняться наградами. Через 2 года я стал чемпионом мира и держал этот титул 3 чемпионата подряд, что было несложно с моими новыми способностями. Я научился объединяться с партнершей, показывать ей то, что видел сам, и то, как я видел танец. Партнерши менялись со временем, в основном не выдерживая моего темпа и нечеловеческих по интенсивности тренировок, но позже многие признавались, что после меня их не устраивают обычные люди как партнеры, как будто стало не хватать чего-то очень важного в танце. Это с одной стороны льстило, а с другой я понимал, что, возможно, я сломал им не только ощущение танца, но и карьеру. Но как бы там ни было, время шло, и все было достаточно спокойно, если не считать очередного похищения, благо, что в этот раз меня даже не нужно было спасать. Сам выбрался, оставив после себя поломанные, но живые тела, вывихнутые суставы, сломанные конечности и сильные сотрясения мозга. это не смертельно. Так что я просто вернулся домой с прогулки на час позже обычного. Семья даже не успела забеспокоиться. Царапина от пули на ноге привела меня к странной мысли. Чтобы грамотно уворачиваться от пуль, нужно знать, куда и когда они прилетят, а для этого нужно научиться стрелять. Оказалось, что, не считая нескольких месяцев тренировок для кистей, в этом нет ничего особо трудного. Те же вектора, те же движения, тот же танец. Стрельба по-македонски стала даже приносить удовольствие. Острое зрение и запредельная реакция позволили мне вытворять с пистолетами все, что заблагорассудится. Да я мог своими береттами симфоническим оркестром дирижировать при желании. Впрочем, это не сильно что-то меняло. Использовать оружие и кого-то убивать мне претило, так что я отдал пистолеты обратно дяде и забыл о них, как о страшном сне. Джеймс был разочарован так же сильно, как был счастлив, когда я попросил его научить меня стрелять. Годы летели. Несколько громких побед на чемпионатах по латинским танцам остались позади, и все шло неплохо. Я даже собрался жениться, правда, сама невеста об этом так и не узнала, к сожалению. Именно сегодня я собирался подарить Ольге кольцо. Дом уже куплен, обставлен, и все готовы к приходу в него новой хозяйки. Но вышло так, как вышло. Сегодня утром, в 7 часов утра на мой телефон поступил звонок, судя по всему переадресованный с телефона дяди Джеймса. Такое бывало и раньше, когда я подрабатывал координатором в его компании. Так я изучал тактику малых групп. А беременная тетя Алисия заполучила себе исполнительного помощника. Она координировала из дома, а я ехал с группой и координировал на месте, также исполняя роль засадного полка. На крайний случай, точнее на самый крайний, должен сказать, что вмешаться мне пришлось лишь дважды за все 3 года такой работы, и всякий раз издалека. В первый раз хватило взломанной системы связи и одного звонка с угрозами, чтобы отвлечь врага на несколько секунд. Остальное сделала команда, оставив после себя больше 10 трупов. То задание до сих пор снится мне в кошмарах. Я оказался слишком близко к месту боя, буквально за тоненькой стенкой, иначе внутреннюю телефонную сеть было не взломать. Аналоговая. Пришлось подключаться вручную. А второй раз, тогда от меня потребовался один точный выстрел из снайперки. Не скажу, что это было просто, но и сложно тоже не было. Один выстрел в плечо и все. Даже не насмерть, просто ранение. Но ранение нужного человека в нужное время дало команде фору в 10 минут, чего было более чем достаточно. И этот утренний звонок меня не удивил. Видимо, дядя Джеймс не мог взять трубку сам. Так что я нажал на клавишу и приложил сотовый к уху, не произнося ни слова. «Какого хрена, Джеймс, где ты и где твои недоеки?» Полился из трубки отборный мат рукомойника. «Посредник, с которым работает дядя, мне никогда не нравился. Нет в нем стержня, сдаст и не почешется. Да и бегающие глазки тоже не добавляют доверия. Сам он лицом чем-то похож на крысу, и его суть какая-то дырявая. Но дядя так его и не выгнал, продолжая работать по его заказам, пусть и не только по его, но все же. Завали пасть, крыса», прорычал я в телефон. «Переходи на 7-й канал». И тут же положил трубку. Попытался связаться с дядей, но дома его не было, как и остальных из команды. С трудом дозвонился до тети Алисии, и она рассказала: «Все на задании, Габриэль, остальное лично». И я рванул в гараж. Крыса подождет на 7-м канале, то есть в кафе, недалеко от центра Бостона. Мой Харли с переделанным полностью движком рвал из-под себя асфальт, и через 12 минут я уже входил в дом, где прожил всю свою жизнь, не считая последнего месяца. «Говори, тетя». Влетел я в ее кабинет. «Связь потеряна. Вот запись последних секунд». Она нажала несколько клавиш, и из колонок пошел цифровой шифр голосом Джеймса. Я так долго в нем тренировался, что мог говорить на нем, как на диковинном языке, так что для меня было все предельно ясно. «Засада. Сдал нас. Идем на прорыв. -1. -1. Тяжелое вооружение. -1. Прощай». А дальше только треск помех. «Всю информацию мне на планшет. И тетя, дай мои беретты, пожалуйста». «Нет, не пущу». Тетя Алисия вцепилась мне в руку так сильно, что ногтями пропорола и рукав водолазки, и мою кожу. «Успокойся, я не туда пока что. Крысу вздерну и послушаю, что он мне пропищит. Давай быстрее, времени совсем нет». Я провел рукой по ее лицу, стирая слезы, и заметил, как она прикрыла левой рукой живот. «Снова беременна? Я, конечно, рад, но она уже не девочка, хотя чисто физически ей около 30, по факту ей более 40. Но если она решилась, то ее уже не переубедишь. «Тетя Алисия, ты ведь знаешь, я люблю тебя, ты мне вместо мамы, но и дядя Джеймс вместо отца, я просто не могу оставить все как есть. Машину дашь? Бери любую». Она нажала несколько кнопок, и из стола послышался щелчок. Я выдвинул скрытый ящик и взял в руки две беретты. Да чего же они удобно лежат в ладонях. Кобуры и запасные обоймы подобрал уже в гараже. Быстро заправил патроны и рассовал готовые магазины по кармашкам, нашитым на кобуре. Гелендваген упруго взревел, и я выехал из гаража. Не сказать, что я надеялся застать крысу на точке, но вариантов особо и не было. Либо там, либо его уже и в стране-то нет. Но этот идиот оказался там. Видимо, его жадность не имеет никаких границ, и бросать бизнес он не желал. А зря. В небольшом кафе было практически пусто. Пару минут назад вошел невысокий суетливый господин и заказал кофе. Было видно, что он чем-то очень доволен, и даже оставил чаевые. После него вошел молодой парень под 1,90 м, и, подойдя к нему, что-то прошептал, отчего суетливый весь побелел, быстро собрался и практически убежал вместе с парнем. А я всего-то и сказал ему, что в машине бомба и пяток ящиков гаек с болтами. Перепугался крысиныш. 5 секунд, и он надежно упакован, а также, надежно без сознания. Дома выгрузил его в гараже и отнес тело в подвал, звукоизоляция там прекрасная. И через 15 минут уже знал все, что мне было надо. Вошедшая в подвал минут 10 назад Алисия, сделала быстрый шаг вперед и вбила крысе кулак в кадык. 30 секунд всхлипов и тишина. Сдал, скотина. Причем под заказ сдал. Многим за время своей работы успела насолить команда. Очень многим. Среди этих недоброжелателей оказались весьма богатые люди. С некоторыми удавалось позже наладить отношения, работая уже на них, но со многими не получилось. Один из таких, немец, барон фон Хольц, не забыл и не простил своего поражения. Отомстил, погонь такая. Заказ на команду пришел через 3 рукомойников, и был он до неприличия щедр. К сожалению, для них, все они были знакомыми крысы, так что до него дошел не скрытый заказ, а полная информация, включая имя заказчика. А дальше все просто. Инсценировка покушения, заказ на вызволение из рук бандита, тут сработала репутация команды, ведь работали по таким делам за 10-ю долю от выкупа, даже если на подготовку уходило больше этой доли. И заказ пошел в разработку. Итог оказался с подвохом. Всех убили. Меня просто разрывало от ярости и абсолютной невозможности сделать хоть что-то. Алисия тоже была в таком же точно состоянии. И я решился. В первый раз в жизни я собирался убивать. Не случайно или в качестве самообороны. Нет, рассудочно. С полным пониманием своих действий. Более того, я хотел убить и тех, кто убил большую часть моей семьи и самого фон Хольца. И начал я именно с него. Алисия, собери мне информацию по барону. Где он? Какая охрана? Времени прошло всего ничего, должны успеть с контратакой. Да у него же программисты мирового класса работают. Как я тебе инфу достану? Взломай. Рявкнул я, но тут же взял себя в руки. Прости меня, ломани один из спутников, к которым у тебя уже дорожка натоптана. Посмотри съемки местности, где проводилась операция. Эта мразь точно был где-то недалеко. Дело личное, так что он точно не издалека смотрел. А дальше, проследи его путь и передай мне. Я пока соберусь в дорогу. Собраться в дорогу оказалось просто. Бронежилет скрытого ношения, пара ножей для метания в рукавах, пистолет и техника. Несколько ломов на все случаи жизни, прибор ночного видения, который вероятнее всего и не понадобится, и перчатки моего изобретения, удар рукой и 10 000 вольт, никакой военной одежды, просто парень на спорте, широкие штаны серого цвета, футболка, толстовка с капюшоном, все как раз по погоде, и нигде ничего не выпирает. Завещание выложил из тайника и кинул на свой стол, там же написал письмо Ольге и приложил к завещанию. Делаю такое не в первый раз, так что все вполне привычно. Уходишь на задание, позаботься о делах. Другое дело, что я впервые отнесся к этому всерьез. Ну кто в 19 лет может поверить, что может умереть? Да никто. Вот и я от большинства в этом моменте не отличался. А вот в 26 до меня наконец-то дошло. Вообще, странно, конечно. Мне уже не раз и не два угрожали оружием, и пистолетами, и винтовкой, и даже ножами, но всегда я точно знал, что все будет хорошо и никакого волнения. Лишь азарт и дикая концентрация. Но в этот раз все совсем иначе. А дальше все оказало очень просто. Алисия нашла барона за 19 минут, Я выехал на место и украл у одного из постояльцев ключ-карту от номера в его гостинице только на этаж выше. Барон приехал через 43 минуты после меня. С лестничной площадки отследил, что он вошел в номер и по шагам посчитал охрану. Семеро. Двое остались снаружи у двери. Поднялся на этаж выше, вызвал лифт и доехал на нем до первого этажа. Оттуда поехал на этаж барона. Двери открылись, и я, насвистывая задорную мелодию, с ключ-картой в руках, направился к его двери. Конечно, меня остановила охрана. Ребята увидели ключ и даже успели сказать, что это не тот этаж, как тихо прилегли на пол. Одним движением, плавным, но быстрым пируэтом, я перерезал горло одному и метнул нож в соседа. Прямо в висок, придержал и аккуратно прислонил по бокам от двери. Нож вернул на его место в рукаве. Все, у меня 1,5 минуты. Охрана отеля уже бежит. Ключ-карту в карман и спокойный, уверенный стук в дверь. «Сэр, здесь охрана отеля», — проговорил голосом, максимально похожим на голос говорившего со мной охранника. «Что?» — прозвучало изнутри, и дверь начала открываться. Вот и подарок судьбы. Напитанная энергией тело выдало такой удар, что стоявшего за дверью снесло вместе с ней. Пол шага вперед на запредельной для человека скорости и быстрая оценка ситуации. В руки привычно легли беретты и выплюнули 5 пуль, все в головы. Мне нет разницы, как стрелять, в движении или стоя на одном месте. С моей скоростью восприятия это не важно. Зря вам, барон, не сиделось в своей гребаной Германии. 3 выстрела, и ноги вдруг перестали его держать, а сам он схватился за них и выл, катаясь по полу. Хватит скулить, нужно было думать заранее. Еще 3 выстрела. Все твое богатство не поможет тебе снова встать на ноги, уж ты мне поверь. Впрочем, даже если бы и могло, ты этого не узнаешь. Все, что осталось в 2 магазинах, было моментально всажено в голову потомка некогда гордого рода, который, к слову, только что прервался. Выстрел в спину развернул меня, а следующий в правую часть груди откинул на чайный столик. Слушая все эти истории про людей, которым пустили пулю в голову, а они остались живы, я только усмехался. Кто же знал, что это и правда реально? Но вот он стоит, пошатываясь, и снова целится в меня. Я попытался кувыркнуться, но правая рука подвела. Похоже, перелом или трещина в кости. Ощущения знакомые, как и явные признаки сотрясения. Это я при падении вазу головой разбил. Ша-ша-ша. Обожгло плечо болью. Черт, ранение не сквозное. Я прямо почувствовал, что начальник охраны барона, восставший из мертвых, готовится выстрелить, и рванулся со всех сил. К сожалению, неудачно. Кроссовок скользнул по паркету и будто бы ускорился, отчего нога влетела в угол дивана голенью. Боли не было, но я знаю, скоро мозг осознает открытый перелом и боль придет. А пока, сдаваться нельзя. Левой рукой попытался взяться за ковер и дернуть его, что в принципе получилось. Охранник пошатнулся, но смог устоять на одних рефлексах. И пока он качался и целился, я вспоминал свою жизнь. Хорошая получилась жизнь, яркая, а вот смерть просто ни к черту. Последняя мысль и темнота. Глава 1. Я уже и не знаю, сколько я здесь, в этой темноте. Делать тут особо и нечего, так что я по привычке попытался медитировать. Ага, сейчас. У меня больше нет 1-2 чакр, в смысле вообще нет. В этой темноте у меня нет тела. Ну конечно, я умер, так что ни чакры выживаемости, отражения физического тела, ни жизненной силы у меня нет, так как нет и тела. Мда, дела не фонтан. Зато 3-я чакра хлещет силой во все стороны, или ее просто высасывают, что еще хуже. Попытался прикрыть этот фонтан, и что-то у меня даже получилось. По крайней мере, скорость оттока этой непонятной силы и скорость ее восстановления я смог уравнять. Но на это потребовалось ужасно много времени, и пусть я теперь не исчезаю, но чувствую себя просто преотвратно. Прошла, наверное, вечность, пока я почувствовал себя сносно, и энергия 3-й чакры снова поднакопилась. Мне все легче и легче давался контроль над этой чакрой, и я смог переключить свое внимание на остальные. Самая понятная для меня чакра – 6-я, разум. 5-я в принципе тоже секрета не представляет, это эмоции, все то, что составляет мою личность. Она росла вместе со мной, и с 16 лет она увеличилась втрое. Более того, я и при жизни мог ей немного управлять. Приложить жаждой крови или наоборот внушить спокойствие, это было довольно просто. А вот 4-я оставалась для меня загадкой, вообще просто серый шарик и все. Он ничего не излучает и ничего не поглощает. Через него проходит энергия, но при этом вообще не меняется, или я не могу понять этих изменений. В общем, я обратился к шестой чакре и стал медитировать на нее. Чакра не желала открывать мне своих секретов. Казалось, уже целую вечность я разве что не купаюсь в ее энергии, одновременно хаотичной и упорядоченной, размытой, словно невоплощенный хаос и плотной, как само воплощение порядка. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я смог направить каплю этой силы вовне, не оформляя, просто комок этой силы. То чувство опустошенности я ни с чем и никогда не спутаю. Настолько сильная ментальная усталость, как будто я 3 месяца учился без передыху и наконец-то вырубился от перенапряжения. А когда очнулся, пришлось снова перекрывать силу из 3-й чакры. Она хлестала во все стороны и тут же поглощалась вечно голодной тьмой. Да блин, и снова вечность провел в накоплении, но на этот раз мне было чем заняться. Я создавал в 6-й чакре нечто вроде дворца памяти, раскладывал прожитую мной жизнь по полочкам, обдумывал каждую продуманную мной при жизни мысль, и сам себе удивлялся. На удивление мало неверных решений, кроме решения жениться на Ольге. Рассматривая все наши с ней разговоры, все ее жесты, каждое движение, я приходил к выводу, что она меня с трудом терпела. Странно, и как я не видел этого при жизни. Более того, почему так ни разу с ней не объединился? Идиот. Оля-то, похоже, была засланным казачком, а я все просрыль, самовлюбленный болван. Впрочем, ладно, теперь ничего не изменить. Когда дворец памяти был создан, в моем распоряжении оказались огромные, по моим меркам, запасы ментальной энергии, но что с ними делать, я пока не придумал. Так что отложил вопрос и обратил свое благосклонное внимание на 7-ю чакру. Я и раньше замечал, что она крайне редко бывает заполнена, но когда все-таки заполняется, то просто выплескивает свою силу вовне. Никаких эффектов я не замечал, так что на этот раз решил за ней последить. Для начала начал отслеживать, откуда в ней вообще энергия берется. Отследил. Все чакры, кроме 4-й, переводит в 7-ю каплю силы. Потихоньку, помаленьку, чакра набрала свой максимум, и я в нее нырнул. И тут же вылетел обратно. Там какой-то барьер, и он просто не впустил меня. Это из-за того, что я мертв. Ладно, пока оставим как есть. Но оставлять 7-ю чакру совсем пустой я не хотел и снова обратился к остальным. Путем проб и ошибок я пришел к простому способу заполнения. Я раскочегаривал 5-ю чакру и вызывал в себе самые разные чувства, доводил их до пика и тянулся к ним сквозь 7-ю чакру. Чувство, каким бы оно ни было, тут же втягивалось в чакру и наполняло ее. Поначалу хватало буквально секундной любви или ярости, чтобы полностью наполнить 7-ю чакру, но со временем нужно было все больше и больше. К тому же, как только она наполнялась, она высвобождала силу. Пока что, совершенно безрезультатно. За те сотни лет, что я провисел в темноте и экспериментировал, 7-я чакра увеличилась в 10 раз, стала плотнее, больше и теперь затмевала своим сиянием разноцветных энергий другие чакры. Но я не забывал и о развитии остальных. Так что со временем и опытом я полностью перекрыл выход энергии из 3-й чакры. После этого события прошло немного времени, которое я потратил на выплески и накопление силы разума, что увеличило и эту чакру, как меня вдруг сжало. Сильно сжало. Нет, очень сильно спрессовало, и так вот, спрессованным, протащило через какой-то тоннель. Я в 17542 раз потерял сознание. Арррр, что ж так больно-то, заорал я. Пришел в себя, а грудь просто разрывается, от боли ничего не могу разглядеть. Звуки вокруг то невероятно сильны, что причиняет боль, то становятся едва слышными. Как будто где-то за огромным пультом сидит звуковик и калибрует частоты. Аж затошнило слегка. Все вокруг размыто, и все вокруг огромно, судя по очертаниям. Писце. С этой мыслью я перестал держаться в сознании на одной воле и вырубился снова. Глава 2. А-а-а-а-а-а-а-а. Трижды крикнув, я дал знать родителям, что пописал. Блин, как же это отвратно-то, ходить под себя. По мозгам бьет так, что просто не передать. И да, приятно познакомиться, Симус Финниган. Новый батя у меня нормальный, но мной занимается только по вечерам. Весь день работает, так что к нему никаких претензий у меня нет. Правда, я так и не понял, где именно. По вечерам он читает мне сказки, а иногда и просто придумывает на ходу. К слову сказать, весьма неплохо выходит. А уж когда в лицах отыгрывает, так вообще суперски. Лажа в другом. Он их читает на английском. Я так надеялся, что переродился в моем же мире, но похоже, что тут я в пролете. Английский-то английский, Да не совсем тот. Во-первых, не американский вариант, это раз. Во-вторых, много незнакомых слов, обозначающих сложносоставные понятия, которыми английский сроду не грешил, это два. Ну и в-третьих, моя новая мама волшебница. Ага, приходит такая меня переодеть, раз, палочкой молча взмахнула, и я взлетел, два, и я уже голенький, три, и снова одет, укутанный сух. Такие вот дела. В связи с этим у меня два варианта моего попадания. Либо Луиза Нулиза, не дай боги. Либо Гаррик Потный, дай-то боги. Чем мне нравится именно этот вариант? Да всем. Тут должно быть все более или менее понятно. Ошибанутые на голову магички с беспредельной по силе магии мне не нравятся совсем. А так, что Дамби, что Волди меня не пугают. Они нормальные, более или менее люди. Их можно просчитать. Можно удивить, ну и удавить тоже можно в случае чего. Так что я всей своей душой болею за Поттера. В полтора года меня, только недавно заново научившегося ходить и бегать, отдали в детский сад. Я думал лежать в пеленках без возможности двигаться, невыносимо. Да хрен там, вот теперь невыносимо. Маленькие дети, не имеющие тормозов, придурки. Даже взвизги старой злой воспитательницы не могли заставить этих чертей утихомириться. Мне пришлось совсем туго. Мало того, что приходится подчиняться этой дуре, так еще и не выскажешь все, что думаешь. И так уже третий садик меняю. В двух первых меня пытались насильно накормить, как будто сам не чувствую, голоден ли я. В такие вот моменты отчетливо понимаешь, что большинство взрослых зазнайки, которые думают, что все знают куда лучше детей, и идиоты, потому что не дают себе труда прислушаться к лепетанию потомка. Разве не видно, что я развиваюсь быстрее нормы? Раньше стал ходить, раньше говорить, да и просто взгляд осмысленный. Нет, мои родители отрицательно не перестают удивлять. А я постепенно развиваю вновь появившуюся вторую чакру и помаленьку разбираюсь с первой. То, чем пренебрег в прошлой жизни, пришлось восполнять в этой. И честно говоря, просто охренел. И в этом мире, и в прошлом, было известно о генокоде, генотипе, фенотипе и прочих мудреных словах, а мне приходится разбираться в нем вполне буквально, и затянется это на долгие годы, если я чего-нибудь этакое не придумаю. Ведь когда я нырнул все-таки в первую чакру, на меня обрушилась такая лавина информации, что кровь носом пошла. Пришлось выныривать и приводить тело в порядок. Со временем разыскал в этом фоновом шуме много интересного, в том числе и гены внешности. Вот есть те, что у меня, а если чуть нажать, то появляются те, что были у родителей, те, что у дедов и так далее. Пожалуйста, выбирай. Понравилось что-то, тяни на себя и, например, форма бровей изменится. Не сразу, но за месяц примерно. Или форма носа, или чего угодно. В общем-то, неплохо получилось. Красивый шотландский юноша с русскими корнями и некоторыми чертами лица. К 5 годам от мамы у меня были шикарные черные волосы, а от отца, хм. Короче, маме с отцом повезло. Мда, тут они второго ребеночка строгают с таким упорством. Прямо-таки еженочно трудятся. Правда, что-то пока у них не очень получается. Наверное, это связано с тем зельем мерзкого зеленого цвета, что маман имеет удовольствие принимать каждый вечер. Страхуется, зараза. А я, может, братика хочу или сестричку. С именем пришлось повозиться. Я просто перестал отзываться на Симуса и отзывался только если меня звали Габриэль. Это была эпическая война. Но победа оказалась за мной. Не знаю, сменили ли родители мне имя официально, но дома меня звали только по моему имени. А в 5 я потопал в школу, что-то вроде подготовительного класса. И как же мне было скучно, пока молоденькая училка меня не доконала своими постоянными вопросами, ну надо же, какой умный ребенок, и вызвала во мне, хм, недовольство, так скажем. И до того я четко представил девушку лысой, что в следующую секунду волосы с ее головы просто осыпались. Дети перепугались, конечно, я тоже слегка струхнул, но мне за это ничего не было, а вот для меня, было. В тот момент, когда я этого пожелал, моя 7-я чакра высвободила свою энергию и желание исполнилось. Прямо магия какая-то, маман попала, у меня столько вопросов. Узнав о том, что случилось в школе, мама так обрадовалась, что тут же куда-то умчалась. Я даже слегка обалдел от такого. Нет, чтобы объяснить все своему ребенку. Зачем? Не до него покамест. Тьфу. Но я ее все же доконал. И выдохнул заодно. Поттер. И это хорошо. Раз здесь есть Хогвартс, значит не Луиза, и я спокоен. Поняв, куда именно я попал, я вернулся к 7-й чакре. Раз она отвечает за магию, как выяснилось, значит, нужно ее развивать, чем я и занялся. Наполняя ее от своих же эмоций, я заметил нездоровую тенденцию. Сама чакра меняется, подстраиваясь под эту энергию, а мне не хотелось бы оказаться в таком положении, когда я смогу брать энергию только из своих эмоций. Во тьме других вариантов не было совсем, так что я и не волновался особо, а тут. Так что я стал пробовать другие источники. Камин стал моим любимым местом и отрадой предков. Когда я сидел и смотрел в горящий камин, я к ним не приставал, так что он у нас в доме горел постоянно от каких-то суперволшебных дров. Горят по несколько месяцев и не прогорают. Потом просто осыпаются пеплом и приходится класть новые. А я питался энергией огня и тут же, заполнив седьмую чакру, короткими, недоступными мне ранее импульсами, скидывал энергию обратно в огонь. Удивительное дело, но даже малюсенького для меня импульса хватало, чтобы ненадолго усилить пламя или вовсе взять его под контроль на несколько секунд. И чем больше проходило времени, тем более масштабные фокусы с огнем у меня получались. К сожалению, так же как с огнем, брать энергию у меня получалось только от солнца. Видимо, сила похожая, да и ощущается она почти так же, но более, если бы речь шла о женщине, я бы сказал неприступная. Если о мужчине, я бы сказал прямолинеен. Так вот двояко ощущался свет солнца через седьмую чакру. Пробовал и воду, и воздух, но только от земли получил хоть какой-то ответ. Зато со временем смог брать энергию из эмоций других людей и этой взятой энергией чуть-чуть влиять на эмоции окружающих. Забавное чувство. В нашем доме по ночам было просто море энергии любви и страсти. Она неудержимым потоком вливалась в мою седьмую чакру и с легкостью усваивалась. Иногда, веселья ради, я именно ей поутру воздействовал на родителей, тут же получая новую дозу. Ну и братика к восьмому дню рождения. Видимо, количество родительской страсти перебороло зелье матушки. Ох и скандал она устроила отцу, когда поняла, что беременна. В чем она его только не обвиняла. И что он что-то там в ее зельеварне подменил и что, извиняюсь, затрахал и... Да много в чем. А батя только сидел и глупо улыбился в никуда. Он уже давно хотел второго ребенка. Впрочем, предки быстро помирились. Не без моей помощи, но бурное примирение состоялось и все снова стали счастливы. Мне уже было 10, когда я снова обратил свое внимание на третью чакру и меня отвлекли. Но я-то сознанием был в некотором роде внутри нее и прямо так внимание и перевел. Мое восприятие мира просто сошло с ума и я быстро выскочил из этого состояния. Тогда мне дивно прилетело от мамы, что не уследил за братом, а тот умудрился слопать треть праздничного торта. И как только влезло, он же мелкий совсем. Впрочем, главное не в этом. Я стал экспериментировать и со временем до меня дошло. Так я вижу, слышу, ощущаю и чувствую магию. И не только. Я могу видеть третьи чакры всех людей и многих предметов. Мне и в голову не приходило, что у предметов они есть, но вот поди ж ты. Мир оказался куда шире, чем я думал, и хоть и имею неординарный, прямо скажем, опыт, но знаю далеко не все. Видимо, тоже заразился взрослым зазнайством. Я стал исследовать предметы, людей, мир вокруг с совсем другой стороны, со стороны энергетики. С моей-то памятью это не составило проблем и общение мне стало даваться куда как легче. Если видишь ауру человека, то точно знаешь, что именно он в этот момент чувствует и как относится к тебе. Все просто. И для этого не нужно напрягать шестую чакру, проникая энергией разума в мозг собеседнику, что, к слову, вызывает неприятные ощущения и у меня, и у собеседника. Сила шестой чакры оказалась довольно полезна. Ей можно не только объединять ауры, как я делал в прошлой жизни, причем делал криво и косо, чем сбивал партнершам мироощущение напрочь. Ей можно еще и взаимодействовать с тварным миром, нужно только чуть поднапрячься и создать не импульс, а нечто вроде щупальца, сжать его, делая еще плотнее, задать ему цель, смысл и вуаля, чистой воды телекинез. Правда, меня больше чем на подъем 43 килограмм не хватает, то есть что-то тяжелее себя мне не поднять. Ну, пока что. Зато я научился летать, недолго и не быстро, но другие и так не умеют. С этим умением у меня связаны самые светлые воспоминания. Парить я научился в 9 и развивая это новое умение я медитировал сидя прямо на воздухе, как йог. И тут заходит в комнату предки. Что тут началось? Отец орет и норовит сдернуть меня с моего воздушного насеста, чем сбивает мне концентрацию. Мама орет еще громче, и нет, ее ни разу не впечатлил летающий сын. Этим ее не удивишь. А вот то, что мой брательник умудрился засунуть себе в ноздрю пуговицу, это да. Короче, медитацию пришлось прекращать и с потолка слезать. Пуговицу из носа вынуть телекинезом, что заняло ровно 3 секунды, а потом отхватывать по жопе ремнем. Ни одного удара я так и не почувствовал, телекинез защитил, а вот ремень в хлам. Вообще, курьезы, конечно, случались, но семья, в которой я родился, становилась только крепче из года в год. Любящие нас и друг друга родители, мы с Максом, любящие родителей, все было так, как должно быть в нормальной семье, кроме одного «но». Долбаный Хогвартс, ведь там живут 10 месяцев в году в течение 7, блин, лет. Но самое плохое, там нет факультатива по танцам. То есть был когда-то, но сейчас, нет и не предвидится. Здесь, на воле, я уговорил родителей и уже год как хожу заниматься танцами после школы. Конечно, никакой латины, только бальные, но это хоть что-то. Тоже есть место, где душе развернуться, а уж с моими новыми возможностями, так и вовсе отлично. Однако Хогвартс дает лучшее магическое образование в Англии. Блин, да там всей Англии-то, меньше Новосибирской области, где я родился, вышибайка. А говорят про нее, вот прям Англия. Как будто Англия это целый мир, а на самом деле, это самое что ни на есть его папа. Да нигде в мире, кроме Европы, не колдуют палочками. Либо кольца в качестве концентраторов, либо посохи, а то и вообще без ничего. А в Англии маг без палочки, это ноль без палочки. То есть, вроде как и маг, но ничего не может, разве что на пике эмоций силой полыхнуть. Я у мамы спрашивал, что она может без палочки наколдовать, так она возвела глаза к небу и умудренным таким тоном проговорила. Беспалочковая магия очень сложная, Габриэль, на что я тут же разжег в руке огонь и держал его минут 10, играя с его формой и содержанием, от слабенького огонька и до горелки белого пламени. Мама на это только смотрела и не могла вымолвить ни слова. Наконец, я не выдержал. И что здесь сложного-то? А что еще ты можешь? Только я не имею в виду случайное колдовство, как ты понимаешь. Я поднял вначале себя самого, а следом взлетели 5 стульев и 11 перьев из подушки. Это мой максимум, и нет, дело не в весе, а в разделении внимания. Это самое сложное в телекинезе. Это все, я надеюсь, нет, конечно. И тут же проник в ее сознание, передавая очень красивый образ. Ох, какая красота! Выдохнула мама, рассматривая иллюзию джунглей вокруг себя. Запахи прелой листвы, сока деревьев в разломах, оставленных животными, звук реки где-то недалеко. Иллюзия получилась объемная и очень продуманная. Силы разума еще было много, однако я не стал поддерживать ее и развеял, но передал ей мысль. Смотри, тут же подпрыгнул до самого потолка, где оставил отпечаток своей ладони, после чего мягко приземлился и полыхнул мягким, согревающим пламенем вокруг себя. Вот теперь в основном все. Это просто изумительно, сынок. Как ты этому научился вообще? Тренировался, мам. Чего и тебе советую. А это палочкомахательство оставь идиотам. Честное слово, ни к чему хорошему костыли здоровых людей не приводили. Ну, я уже привыкла. Скоро 30 лет, как я с ней. Да какая разница? Съезди за границу, закупись литературой для школьников и начинай тренироваться. Мам, так нельзя, быть вечно зависимой от деревянной, ты только вдумайся, деревянной палочки. И то, что за 30 лет она ни разу не ломалась, не говорит в ее пользу. Скорее говорит о том, что ты очень уравновешенная и спокойная личность. Хм, я подумаю. Подумай, а где Максимилиан? Внизу, сидит, картинки рассматривает. Ясно. Когда пойдем покупать принадлежности к школе? Да завтра и пойдем. Если тебе нужно что-то еще, то говори заранее. Справочники и вся доступная литература по самоисцелению. Да и не только само, вообще. Колдомедицина? Ладно, я думаю это можно. Но пообещай, что не будешь практиковать на себе. А нафига мне тогда знания, если я не стану их использовать? Мам, ты чего? В Хогвартсе для этого есть медведьма, которая вполне может взять моей крови и создать из нее вольт. Нет уж, пусть эта медведьма идет в дальние дали, а ко мне не прикасается. Сын, все колдомедики дают клятву о непричинении вреда, да она может и не знать. Так что нет, там, в этом твоем Хогвартсе, сидит мегапаук, Дамблдор. И в идеале, делать мне там нечего. Но кое-кто, не будем показывать пальцем, как только узнал, что я волшебник, поскакал и заключил магический контракт на обучение. Вот зачем, а, да обрадовалась сильно, к тому же я привыкла воспринимать директора совсем иначе. Ну да, добрый и мудрый, старый маг, политик, добрый, ну-ну, это же надо такое отчебучить-то. Я покачал головой. Ладно, сынок, хватит уже, все равно ничего не изменить. Ну, хватит, так хватит. Что там с иммунитетом к ядам? Ты обещала подумать, помнится. Я внимательно посмотрел на родительницу. Вообще говоря, мама мне попалась весьма непростая. Подмастерье зельевар и эликсировед, это вам не хухры-мухры. Она могла сама выбрать себе партию, действительно могла, и выбрала моего отца. Она старше отца на десяток лет, но и подмастерье не просто так дают. Вон, медное колечко на пальчике. Я подумала и не только подумала, даже кое-что приготовила для тебя. Пойдем со мной. Мы прошли в ее зельеварню и уселись на удобные стулья. Маман сцепила пальцы в замок и просверлила меня взглядом. Что ты знаешь о Безааре, сын? Активированный уголь по-магически. По сути, втягивает в себя яды органического происхождения и некоторые другие. Список нестандартных ядов и ядов предоставлен на страницах с 17 по 19 в приложении к ядам зельедельческим и по травам колдовским. Всякие там амартензи пролетают, конечно, но яды вроде серебряной лозы и прочей дряни он вполне может, хм, всосать. В общем, правильно, хоть и весьма фривольно. Вот и в кого ты только такой, а, в себя, не перебивай. В общем, вот этим отметь зуб, который если что сможешь сам себе выбить, а вот это вот зелье пей. Это придаст твоему отмеченному зубу свойство Безаара, и он всегда будет у тебя во рту. Почувствуешь, что он начал впитывать, дождись окончания процесса и тут же выбивай. Потом новый вырастешь. 4 сикля стоит вырастить новый зуб в Мунга, а жизнь бесценна. Я помазал правый клык и замахнул зелье. Поначалу ничего не почувствовал, а потом просто перестал ощущать зуб, даже когда прикасаюсь. Интересный эффект. Спасибо, мама. Это просто гениально. Я знаю. К тому же это, как ты говоришь, чисто моя фишка и о ней никто не знает. Круто. Ну, да, круто. И мама улыбнулась. Так, теперь к следующему вопросу по поводу твоих умений. Огонь можешь показать, но не так мощно, как мне. Про легилименцию молчи, как партизан на допросе. Про что молчать? Не понял, это что за новое слово? Я прочитал и запомнил все книги, что нашел у мамы, но такого понятия там просто нет. Впрочем, у нее только профильная литература, даже школьных учебников нет совсем. Легилименция, сынок, это способность читать мысли и воздействовать на разум. Оклюменция – это наука о защите разума. Так вот о твоих способностях, молчок, ты меня понял? Там и без тебя есть умельцы. На волне твоей паранойи по поводу Хогвартса я пошерстила по знакомым и выяснила, что легилиментов там аж 4 и все они преподаватели. А как, и кто? Директор, Снейп, МакГонагл и Флитвик. Только один декан не легилимент, декан Пуффендуя. Туда тебе и надо, и никаких Гриффиндоров. Оглянуться не успеешь, а ты уже в армии, и я тебе помочь не смогу. Уже и так люди интересуются, что это я вопросы стала задавать, неправильные. Вот и перестань их задавать, и про литературу дополнительную забудь. В Хаге найду, знаю где все нужное лежит, махнул я рукой. Нечего еще больше внимания привлекать. Вот даже как, и откуда, серьезно взглянула на меня мама. А там что, нет библиотеки? Невинно удивился я в ответ. Есть, конечно, но та литература, что тебе нужна, наверняка в запретной секции. Разберемся. На крайняк заплачу старшекурсникам и они либо вынесут мне нужные книги, либо просто научит. В принципе, нормальный подход, одобряю. По деньгам особо не шикуй. Мы с отцом собрали тебе 100 галеонов. Это примерно столько, сколько дают родовитые маги своим детям на семестр. Тебе эти деньги на год. Учти это и трать их аккуратно, будь добр. Понял, без проблем. Я рассчитывал на в 5 меньшую сумму. Не думаешь ли ты, сын, что мы тебя в школу в дырявых портках отправим? Я сама туда попала из приюта и прекрасно знаю, какие там порядки. Ясно. Ты, мам, не кипятись. Но я просто уверен, что уж в закрытом пансионате, да еще и неразделенном по половому признаку, вполне можно заработать. Там же разврат и пьянство должны быть. Подростки в самом соку, без тормозов совсем, а тут и девчонки такие же, без вариантов. По мере моей речи мама все сильнее краснела. Мда, вот я прям даже не уверен, что хочу знать от чего. Так что замнем для ясности. На этом наш разговор закончился и в Хог я поехал вполне подготовленным, как морально, так и физически. Впрочем, в последнем ни один волшебник Британии рядом со мной не котируется, так что это не ново. Глава 3. Хогвартс-экспресс убил наповал. Нет, Правда, ехать, блин, 8 часов. И зачем, спрашивается, если можно через камин портануться. Но традиция ведь, идиотизм. Я спокойно устроился в четвертом вагоне, куда послал кондуктор. Сам он, конечно, билеты не проверял, да их и давали только тем, кто не знал, как и куда идти. А кондуктор тут что-то вроде охранника. Правда, кого и от кого он охраняет, это тот еще вопрос. Суть в том, что в экспрессе уже официально можно колдовать. Это буквально территория ХГ. Как самолет, скажем, Германии, где-нибудь в России. В общем, как только маленькие волшебники садятся в поезд, они достают из широких штанин что? Нифига, палочки. И давай ими махать. Вот тут-то и появляется кондуктор, спасатель. Конечно, старшие ребята косячат редко, а вот молодежь часто и, можно сказать, с удовольствием.